Вы слушаете фрагмент программы «Гармония материального и духовного миров. Замысел Создателя». Сказитель Александр Симонов. Мы повсюду наблюдаем великое многообразие миров, больших и малых. Есть микромиры, есть миры природные. Человек тоже отдельный мир. Наша планета – огромный мир. Миром является Солнечная система. Есть миры еще больших масштабов, но мы уже осознаем их с трудом. Хотя они тоже, конечно, существуют. Это галактики, кластеры и так далее, вплоть до самой необъятной Вселенной. На Земле существует много миров в виде стран. Наша Россия – это тоже большой мир. Но в данном вопросе, конечно, нас в первую очередь волнует мир человека, мир нашей страны и мир планетный. Об этих мирах и пойдет речь, но особое значение я уделю миру России. Следующий тезис заключается в том, что не каждый мир является настоящим миром. Только живой мир может эволюционировать, создавая гармонию или, наоборот, деградировать. Мертвые миры не способны уже никакой эволюции. Например, на Земле много людей с живыми душами, но немало и пустых оболочек. Таких живых мертвецов особенно много на Западе. Они продали душу за материальное благополучие. И это не метафора. Еще пример. Наша планета, Земля, живая, а вот Луна – мертвая планета, и никакой эволюции у нее нет. То же самое можно сказать и про страны. Есть страны – живые, развивающиеся миры. Есть страны – пока еще живые, но деградирующие. А есть откровенно мертвые страны, участь которых – быть разрушенными или войти в состав других живых стран. Все живые миры имеют многомерную структуру и состоят из духа, души и тела. Мертвые миры лишены главного – духовного начала. Следующий тезис касается гармонии. Гармонию, конечно, следует рассматривать не статично, а как результат правильной эволюции мира, то есть развития всех его духовных и материальных сфер. Причем такого развития, при котором эти сферы становятся все более просветленными. Все творения развиваются в направлении света, совершенного или абсолютного света, который и есть Бог. А вот деградация идет в обратном направлении – в сторону тьмы. Слово «эволюция» говорит о том, что этот процесс идет по эвольвенте, по малым и большим виткам спирали. Весь бесконечный эволюционный путь можно представить так, как представлена радуга на небе. То есть, чтобы перейти с одной орбиты на более высокую, необходимо пройти все 7 ступеней так называемой эволюционной октавы. От красной ступени до фиолетовой. Поскольку это не просто цвета, а виды энергии, которые нужно освоить, прежде чем перейти на новый уровень. Для человечества Земли необходимо пройти свою эволюционную октаву. Что касается духовных и материальных сфер, то следует сказать, что абсолютного разделения между духовным и материальным в проявленной Вселенной нет. Все есть духоматериальное или световое. А вот градаций действительно много, от самых грубых до тончайших. Также следует уточнить понятие создателя, потому что само слово «создатель» имеет такой как бы оттенок, что как будто это существо мужского рода. Но это не так. Но прежде следует сказать, что Бога никто не видел. Он выражает себя через иерархию света. Но надо понимать, что все иерархии, все творящие логосы являют собой гармонию двух начал – мужского и женского. То есть все миры с одной стороны творения, а с другой они рождены матерями. Замысел Создателя выражается в великом космическом плане эволюции, в которой осуществляется иерархия светлых миров. Сам план, естественно, держится в тайне. Каждый иерарх знает только свою часть. Когда человечество успешно пройдет планетную эволюцию, и мы выйдем на уровень сотворцов, тогда мы будем изучать этот великий план. Что касается нашей части, конечно. Потому что будем готовы участвовать в его выполнении. А пока мы еще в середине пути, и нам для начала необходимо построить гармоничный мир на Земле. Поэтому по отношению к нам замысел Создателя пока в том, чтобы мы учились и развивались. А если говорить о текущем моменте, чтобы мы успешно прошли Великий Переход. Вернемся к вопросу гармонии. Гармоничная эволюция происходит только при соблюдении законов эволюции. И задача человека – выяснить, каковы эти законы и как их приложить к жизни разных миров, в частности, мира человека, мира страны и мира планеты. Если такие законы будут утверждены, например, в основании государственности, то с этого момента страна начнет гармоничную эволюцию. С точки зрения теории абсолютного света, законы эволюции, они называются коны света, не могут быть придуманы людьми, а даются свыше, поскольку относятся не только к отдельной стране или планете, а ко всей Вселенной. То есть они имеют божественную природу, даны изначально как основы, и по ним эволюционирует Вселенная, создавая гармонию миров. Кто пытается их нарушить по тем или иным причинам, вольно или невольно, начинают идти вспять. Законов эволюции или конов света много, но основных всего семь. Это кон иерархии света, кон триединства, кон любви, кон жертвы, кон кармы, кон перевоплощений и кон свободы выбора. Если убрать все предрассудки и подойти к изучению конов света вполне научно, то можно сделать много открытий и, в частности, обнаружить, что по ним развивается все – и человек, и природа, и космос. Все дело только в том, насколько мы их осознаем и согласуем с ними нашу жизнь. Приведу лишь два примера того, как можно применить законы эволюции к такому миру, как наша страна Россия. Важно понимать, что Россия действительно большой многомерный мир с живой, многострадальной душой и сильным духом. На видимом плане это страна, простирающаяся на территории Евразии, но над ней, в высших сферах, находится небесная Россия, граница которой, кстати, гораздо шире, а ввысь она уходит до седьмого неба. Такой высоты нет ни у одной страны на Земле. Этот многомерный мир может противостоять многим вражеским ударам и имеет огромный духовный потенциал для развития. Но есть одна проблема. Этот потенциал почти не раскрывается в нашей земной России, потому что мы живем не по законам эволюции, по которым живет Святая Русь, а по тем законам, которые, в общем-то, нам написали в 90-е годы. И между земным планом и небесным нет моста, нет созвучия. Теперь представим себе на минуту, что один из законов эволюции, в частности, кон иерархии света, будет включен в конституцию страны. К чему это может привести? Во-первых, страна тем самым объявляет, что она выбирает путь к свету, то есть светлый путь развития. В действительности не только народы нашей страны, но и весь мир, многие народы ждут этого от России. Во-вторых, страна принимается в иерархию света, которая обеспечивает защиту от темной агрессии и помощь в преображении жизни всего общества, в построении совершенного государства. У нас появляется возможность начать строить новый мир, светлый, справедливый. Сейчас такой возможности у нас нет. Сейчас все силы уходят на то, чтобы победить в противостоянии с НАТО на Украине, освободиться от пятой колонны и преобразовать нашу экономику, чтобы была она независима. Это все правильно, но этого недостаточно. Нам нужна помощь высших сил. С такой помощью мы сможем все, и врагов победить, и новый гармоничный мир построить. Рассмотрим еще один закон эволюции в качестве примера. Кон триединства. Смысл его в том, что любой мир может развиваться только тогда, когда он опирается на мир более совершенный. Ребенок растет, опираясь на сознание родителей, ученик – на сознание учителя, рабочий – на сознание мастера, духовный ученик – на сознание духовного наставника – и так далее. Сам по себе никто развиваться не может. Самостоятельно, да, но не автономно. Низшее может эволюционировать только в поле высшем. Тогда первое получает дополнительную энергию для роста от второго. Примером действия кона триединства является получение Землей солнечной энергии для каждой из ее сфер. Солнце является собой базовое поле света, от которого питаются все планеты. То есть наша Земля опирается на сознание Солнца и поэтому может эволюционировать. Теперь вернемся к нашей стране, к миру России. Возникает вопрос, кто является для России высшим сознанием, на кого мы должны опереться? Теория абсолютного света утверждает, что таким сознанием является сознание Христа. Вопрос этот не религиозный, это вопрос фактических знаний. Последние 2000 лет цивилизация развивалась под знаком Христа. Конечно, было много искажений его учения, создания разных религий, конфессий, но сам облик Христа был как путеводный маяк. Сколько раз Христово воинство спасало нашу страну? Сколько раз покров Богородицы защищал нас от вражеских нашествий? Почему же мы помним об этом только когда приходим в храм? Если на официальном уровне произойдет обращение к Христу Спасителю, который является главой иерархии света для нашей планеты, то автоматически включится контриединство, и как бы откроются небеса над Россией, и страна получит необходимую энергию для развития и роста, для преображения всех сфер, и духовных, и материальных. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.